Гостиница переоделась, чуть развела руками и поехала на прием, который затянулся до 2 часов ночи. 19 июля. С 10 утра встреча с фотокорреспондентами в вестибюле отеля и поездка с ними по городу вместе за Корианзе. Визит в посольство. Приехала в отель, переоделась и поехала в Большой театр на один акт «Золушки». Оттуда во дворец спорта на встречу со зрителями, а из дворца спорта в Дом дружбы на прием до поздней ночи. Во дворце спорта я ее снимал. Сначала приехала машина с сопровождающими итальянцами, министерскими и Александровым. Затем на «Чайке» Романова приехала сама тетя Соня с Карло Понти. Она в меховой накидке и в зеленом платье с голой спиной. 13 тысяч зрителей просмотрели до этого 2 серии кошмарной картины студии Довженко и выступлений ждали Софи. И вот прервали брак по-итальянски, зажгли свет. Стоя за кулисами, Лорен буквально дрожала от волнения и мелко крестилась, а переводчица приводила ее в христианский вид. Когда же она увидела эту огромную толпу, она просто остолбенела и на следующий день говорила, что никогда еще ее не приветствовало столько людей сразу. Александров разливался соловьем, представляя Софи, а я вылез на сцену с громадным букетом оранжево-красных лилий. Потом она сидела за кулисами в темноте, глядя сбоку на огромный экран, и никто не решался ее потревожить. Я думаю, что она не столько прислушивалась к реакции публики, как думали окружающие, сколько просто отдыхала в темноте и приходила в себя от всей этой суматохи. Мы попросили у нее автограф, и она укатила на прием. На следующий день была пресс-конференция. Страшная свалка. На приеме в Кремле было много нарядных актрис в длинных вечерних платьях, красивых, элегантных. Только наши бабы были тусклые и неэлегантные. Встретили Люду Блат и Джорджи, которые познакомили нас с Домингином и Лючией Бозе. Он очарователен, в белом смокинге, похож на балетного. Она несколько увядшая, не столь красивая, в шикарном вечернем платье с черными кружевами. В разговоре Лючия поведала нам, что сделала 2 аборта. Речь зашла о детях, впервые видя нас в глаза. И удалилась, шурша кружевной шалью. 24 сентября. С 25 августа по 15 сентября отдыхал в Сочи. По возвращении мама лежит с давлением и стенокардией. Инну приняли на работу в институт. Суматоха предквартирная. Лили упала на даче и выбила зубы. Майя приехала из Лондона и вставила зубы себе. 23 сентября умерла Пера. Я был 2 дня до этого у нее, она меня узнала. Она уже заговаривалась, бредила, но были и проблески. Я посидел с ней 2 часа, она забылась. Это была замечательная женщина. Писать мне о ней пока трудно. 24 декабря. Переехали на новую квартиру 10 октября. Была серия новоселий, которая нас уконтрапупила в конец. Ездил в октябре-ноябре в Ужгород. Снимал там талантливую девочку 10 лет, Юдит Левенберг, художница, папа-мама из гетто. 1966. 30 января.